33-я ступень посвящения. Елене Рерих, любимой ученице Безант и ее мужу Николаю Рериху, выпала роль идейных вдохновителей братства, которая стояла бы выше западных масонских лож и объединяла Восток и Запад, буддизм и православие. В рамках этого общества начал формироваться орден софианцев, реформаторов русско-украинской православной церкви. Членами этого ордена были философы Булгаков, Бердяев, Франк, Ремизов, поэты Блок, Белый, писатели Горький, Алексей Толстой и даже видный большевик Зиновьев. Именно по его инициативе софианцев и выслали из Советской России в 1922 году. Белое братство хотело объединить буддизм и христианство. Молитвы Христу и Деве Марии здесь имеют равное достоинство с мантрами Кришны. А Николай Рерих в соответствии с буддистской концепцией переселения душ был объявлен воплощением Сергея Радонежского. Но дело даже не в этом. Бог в конце концов один. Дело в том, что Белое братство вместе с теософами и масонами, розенкрейцерами, стало оправдывать большевистский атеизм и гонения на православную церковь, начавшиеся при Ленине. Рерихи и Николай, и Елена свои таланты, а это были действительно талантливые люди, стали использовать для расшифровывания устоев православия. Скажем, крест они стали толковать, как подобие человеческого тела, мол, человеку, а не какому-то богу и надо поклоняться. Сам Рерих стал на картинах изображать себя в роли величайшего столпа православия Сергия Радонежского. «Долой Христа! Долой галилеянина!» Вот лозунг масонства. Заменить Бога человечеством, народом – вот задача новой религии, как понимал ее масон Пешков Горький, выдвинувший принцип «народушка – это Бог». Белые братья разделяли этот подход к религии, но больше апеллировали к буддистскому пантеизму и безбожию. Белое братство, направленное на подрыв православия, имело немалый успех потому, что люди были подготовлены откровениями Рерихов, сочинениями Елены и талантливыми, притягательными картинами Николая, утверждавшими пантеизм, веру не в Бога, а в божественную природу. Рерих был легатом Великого Белого Братства, мистического ордена розенкрейцеров, связанного с теософским обществом. Само название «Белое братство» заимствовано из Агни-йоги Елены Рерих. Именно Рерихи возвестили пришествие в конце XX века современной Митрейи, воплощенной Матери Мира, и указали, что это произойдет в самом центре православного мира в Киеве. «Сейчас», — продолжал гуру, — «когда я у вас в Киеве вижу на улицах толпы бритоголовых мальчишек в розовых хитонах, слышу заунывные восточные звуки кришнаистских песнопений, перемежаемых с молитвами Иисусу Христу, я не очень удивляюсь. Таланты Рерихов сработали. Публика благосклонно внимает этим голосам. И не исключено, что вот-вот объявится у вас новая Митрейя с претензией на замену собой вековечных светлых, святых образов Девы Марии и ее Божьего Сына. Примечание. Это гуру говорил, будучи у меня в Киеве в 1991 году. Через полтора года действительно объявилась у нас Иисус Мария. Николая Рериха очень притягивала к себе Украина. Он признавался, что заболел Украиной еще в детстве, когда у них на петербургской квартире проводились первые заседания общества Тараса Шевченко. Отец художника был одним из фундаторов этого общества. Ряд его картин «Славяне на Днепре», «Заморские гости», «Ярослав Мудрый» связаны с украинской стариной. Известны также его мозаики, украшающие храмы в селе Пархомовка, Киевщина, и в Почаевской лавре, Тернопольщина. Киеве Рерих был всего один раз.